Вот и все, опозорили скромно. Он загул, очень сильный пошел. Не вернуть ему того, то что было. Потерял, что когда-то нашел. Ни хрена, это он поколымил. Сотни три просадил сгоряча. И в груди, как котята насрали. Да больной стала душа. We'll be right back.